Глава 4, в которой я гуляю по городу, провожу воспитательные работы и занимаюсь совершенно противным моей натуре делом – исцелением. Стоя на привокзальной площади, я смотрел на раскинувшийся вокруг город и пытался понять, изменился ли он до неузнаваемости или все же есть много того, что было и раньше. Я не столько о внешнем виде, сколько о его внутренней сути. Сложно высказаться определенно. Слишком много намешано вокруг, больно, уж новые ощущения захлестывают. «Сильно все изменилось?» – сочувствующе поинтересовалась Элен. «Да так не могу и ответить. Пока непонятно. Здания-то все сплошновые, а вот духа города пока почуять не могу. Все воняет от этих ваших автомобилей забивает. Конский навоз тоже, конечно, не розами пахнет, но его хотя бы убирали». Между прочим, обоняние у меня куда сильнее, чем человеческое, так что запах сей для меня куда как неприятственен. «Так не дыши», — усмехнулась в ответ моя спутница, — «ты же можешь». «Так и не дышу», — в тон ей ответил я. «Вот только для разговора воздух все равно вдыхать приходится. И настроение-то, если честно, никоим образом не повышает. Впрочем, ладно, потерплю. Благо, яды на меня не действуют. А то их в воздухе здесь целый набор присутствует». Я достал из кармана, сделанный за время езды в поезде, небольшой амулет ядолов, сейчас переливающийся всеми оттенками слабо-розового цвета, сообщая, что соприкасается с целым букетом смертельных ядов, представляющих малый, не угрожающий жизни концентрации. Однако, для людей такая атмосфера должна быть не слишком полезна. Будь я магом воздуха, получил бы отличное оружие. Всего-то и надо, чтобы сгустить яд в нужном месте. Вот так у магии стихии и вампиры. Плоховато мы совмещаемся, к сожалению. Однако все равно надо обдумать идейку на досуге. Может, и удастся что-нибудь интересное придумать. И куда мы двинемся, красавица готического облика? Вообще-то это тебе решать. Я вообще здесь впервые. Да я тоже. Раньше бывал как-то проездом, но не думаю, что сейчас оставилось хоть что-то знакомое. Ты не знаешь, где здесь есть приличные гостиницы? Не. Можно спросить любого таксиста. Элен махнула рукой в сторону стоящих на привокзальной площади желтых машин с шашечками на крыше. Или... Погоди, есть идея. Она достала сотовый телефон и начала сосредоточенно нажимать на кнопки. Наконец раздался радостный вопль. Нашла! И следом звук набирающегося номера. Миша, привет, узнал? Как кто? Лена Ольховская. Да-да, та самая Гелла. Теперь сообразил? Да так, я тут с приятелем проездом через твой город. Не подскажешь, где можно кости на недельку кинуть? А то в гостинице и переться что-то не хочется. Нормальный парень. Нет, не горец. С горцем все. Оттанцевался. Да гопники его грохнули. Правда, и сами не ушли. Граф их и положил. Да ник у него такой. По жизни Аркадием кличет. Классный парень. А гопников приложил сплошное заглядение. Ты как насчет хаты? Совсем напряг. Может, тогда, где можно снять, порекомендуешь? Деньги не проблема. Как? Помедленнее, пожалуйста. Спасибо. Чао. Может, забежим, если время будет. Что? Как результаты переговоров? Проявил я естественное в данном случае любопытство. Погоди. Елена сосредоточенно набирала новый номер. Алло? Здравствуйте. Мне порекомендовал обратиться к вам Миша Тарасов. Скажите, вы все еще сдаете комнату? Мы с другом хотели бы снять ее на пару недель. Она с обстановкой? Отлично. Мы понимаем. Мы готовы заплатить вперед. Хорошо. Какой адрес? Мы сейчас подъедем. Спасибо. Пойдем. Элен сложила мобильный телефон. Вот уж действительно выдающееся достижение цивилизации и решительно направила к стоящему у дороги автомобилям. Похоже, переговоры завершились полным успехом. Квартира оказалась весьма небольшой. Собственно, не квартира даже, а так конура какая-то. Всего-то из двух комнат. Доводилось мне, господа, в крестьянских избах куда как попросторнее останавливаться. Да-с, где только за время войны мне только не приходилось ночевать. Иногда и курной избенке рад бываешь. Однако в мирное время, в городе, да при деньгах, хотелось бы соблюдать приличие и остановиться в подобающих моему положению апартаментах. Нет, я все понимаю. За прошедшее время многое изменилось. Нынче в моде, по-видимому, умеренность и экономия. Однако же можно было снять хотя бы скромные, но приличные апартаменты. Комнаты с 7, так 8. А, нет. Где же вы покажете здесь, в этих несчастных двух комнатах, размещать прислугу? А ведь найм слуг, хотя бы одного лакея, поденщицы и кухарки становился жизненно необходимым. Одежда, которую я позаимствовал у убитого насильника, кстати, по словам Элен, весьма дешевая. За время пути изрядно измялась. ну и нуждалась в уходе. Нет, конечно, можно было купить и новую. Собственно, так я и собирался поступить в ближайшее время. Не носить же неизвестно чьи обноски. Однако не все же время ее менять. Да и питаться в ресторанах иногда не слишком удобно. Хочется ведь иногда и дома чего-нибудь перекусить. Однако, когда я, отозвав Лен, потихонечку высказал ей эти сомнения, она лишь фыркнула, заметив, что ныне квартиры больше двух, максимум трех комнат в наем не сдаются, слуг держать не принято, и вообще я гнилой аристократ и должен радоваться тому, что хоть такую, весьма неплохую, между прочим, квартиру удалось отыскать. Надо сказать, выслушав ее замечание, я весьма занервничал. Нет. Квартира – дело десятое. Мало ли как обычаи за это время поменяться могли. Ну вот гнилой аристократ. Неужто не восстановился я после могилы своей постылой? Вроде и сытый. Наелся еще на том самом кладбище, да и осмотр в закутке вагонном, что по какому-то недоразумению уборной называют, учинил себе самый тщательный. Но вдруг пропустил все же что-то. Да, могила, она, знаете, здоровья никому не прибавляет. Будто даже самым, что не есть могущественным вампиром. Впрочем, зря я встревожился. Как начал я Элен по поводу высказывания ее расспрашивать, дабы узнать, где она плоть гнилую заметила или запах какой неподобающий учуяла, так и выяснилось все разом. Выражение такое оказалось во время революции в обиход вошедшее, да там так и оставшееся. В общем, насмешил я спутницу свою преизрядно. Впрочем, думаю, убытку чести тут нет никакого. Ну откуда же мне в могилу 150 лет пролежавшему новые выражения за это время в обиход вошедшие знать? Благо, язык русский еще понимаю. Хотя и тут не все ладно. Элен говорит, что я будто с акцентом на нем разговариваю. Ну да ладно, обучусь потихонечку новым правилам. В общем, заселились мы в квартирку ту малюхенькую и слуг нанимать не стали. Ни лакея, ни подъемщица, ни даже ужас кухарку. Ну я-то ладно, если припрет, я и одной кровью люда всякого нехорошего прожить могу. Ну вот интересно, как Элен выкручиваться собирается? Али по ресторациям, да трактирам всяческим бегать будет? Так для здоровья человеческого пища ресторанная, коль постоянно ею питаться, ошибка вредная оказаться может. Надо, наверное, ей едалов презентовать, чтобы не отравилась ненароком. Ну а квартирка оказалась не так уж и плоха. Размер, конечно, маловаты. У меня в закутке подобным прошкой утился, но зато в наличии имелась неплохая библиотека, в которой, о радость, книжная полка, установленная одинаковыми с виду книгами, на корешках которых было написано «Всемирная история». Так-с, похоже, именно это мне и надо. Я взял книгу, пересел в ближайшее к окну кресло и погрузился в чтение, благо Элен заперлась в ванной и выходить не спешила. Когда она все же вышла, то лишь буркнула, что устала до чрезвычайности, после чего рухнула на кровать и попросила разбудить меня лишь в случае ядерной войны или при начале Армагеддона. Последнюю фразу, ну не могу же я упустить такое зрелище, она пробормотала явно сквозь сон. Не совсем поняв, что это за что-то такая ядерная война, и как можно даже очень уставший человек проспать начало последней битвы, я, тем не менее, высказал в сторону безмятежно сопящей Елены обещание непременно ее разбудить в случае начала сих событий, после чего вновь повернулся к книге. Все-таки хорошо, что вампирам сон нужен куда меньше, чем людям, хотя поспать и прядь было бы неплохо. «Не время!» – строго одернул я сам себя. «В могиле отосплюсь!» Добавил я привычную еще по войне присказку и лишь потом сообразил, какую глупость сморозил. Нет уж, хватит мне сна в могиле. На вечность вперед отоспался. Лучше я книжку почитаю. Вот по истории, мировой и российской. С момента, как меня в могилку уложили, и до 1995 года. Именно этим годом издание датировалось книга. А то, господа, надоело как-то ничего не понимать. То и дело себя дуракам выставляю. А это поручика гусарского весьма невместно будет. Шелест страниц и случившееся за долгое время моего фактического отсутствия в нашем мире начинает медленно, но верно укладываться все в голове. Многое стоит запомнить, но понимаю, что сейчас удастся отложить в памяти лишь общие сведения. Ну а в частностях будем разбираться потом. Тем более я заметил у хозяйки квартиры еще и вовсе уже большое 30-томное издание энциклопедии. Там бы покопаться, но тоже уж явно не сейчас. Временами удается малость отвлечься из-за летающего по квартире бесенка. Чума освоился, и тут нагло засовывая свою физиономию всюду, куда считал возможным. Вдобавок ко всему, он уже начинал издавать не членораздельные, но довольно противные звуки. Да-с, подобное может означать лишь одно. Скоро чума будет не только понимать, но и говорить. Судя же по его поведению, ничего отдаленно напоминающего приличные слова от всего пакостника не услышать. На кого бы сбросить кипучую энергию молодого беса, что произошло от самого, пожалуй, неприятного и малопредсказуемого духа, духа кладбища? Ну, впрочем, разберемся. Легкие шаги проснувшейся Элен стали достаточным поводом для прекращения изучения произошедшего в мире событий. Правильно, Ник не убежит, ног у нее не предусмотрено, в отличие от только что изволившей выйти из царства снов красавицы. Ну, как отдохнула? Великолепно! Потянулась та с грацией холеной пантеры, демонстрируя линии изящного тела. Бодра, свежа и готова к любым свершениям. Хотя бы к тому, чтобы прогуляться с кавалером по окрестностям. Заодно и город тебе покажу. Прогулка в столь приятной компании сделает честь любому маршруту. Тем более одежку мне прикупить надо. Идите, леди. Разумеется, вышли из дома мы далеко не сразу. Для того, чтобы привести себя в подобающий вид, девушке всегда требуется значительный промежуток времени, от 10 минут до нескольких часов. Ну, сейчас ей хватило всего лишь получаса. Она несколько изменила однотонно-черной гамме, добавив туда элементы серебра. Что ж, стало еще более стильно и элегантно, хотя все столько же мрачновато. Когда мы вышли из дома, было не столь солнечно, как раньше, но темные очки я все равно не снимал. В них мне намного уютнее и спокойнее. Покупка одежды прошла спокойно. Правда, в магазине оказалось не так уж много одежды моих родовых цветов. Однако, покопавшись в тряпье, Елен все же нашла белый плащ, бело-алую рубашку и белые жебрики. Последний аксессуар, алый ремень и бордовые туфли я уж выбрал сам. А то невместно как-то мне в чужих цветах ходить. Да удобнее летом в светлой одежде. После этого я предложил прогуляться немного по городу. Странную пару мы представляли, если вдуматься. Девушка в черном с серебром и вампир в ало-белом наряде. И где здесь свет, а где тьма? Попробуйте, догадайтесь. Определенный план прогулки лично у меня отсутствовал. Элен также не стремилась к чему-то строго определенному, так что мы просто передвигались по городу. Пешком собой, разумеется, ибо иначе пропадал бы весь смысл. Само собой, мой личный бесенок также околачивался где-то поблизости. На сей раз у него была практически полная свобода действий. Я даже внимания не обращал, что он там творит. На оживленных городских улицах это не привлечет особо сильного внимания. Да и любой странности найдется сугубо материальное, пусть и неверное объяснение. Грустно здесь как-то. Люди все серые, суетливые, мельтешат, как муравьи. Поделился я с Элен своими наблюдениями. «Обычное дело. Неужто ваше время не так было?» «Да нет, вроде», – пожал я плечами. «Или, может быть, я тогда был не столько эмоциональному фону чувствителен?» Действительно, особо складывающееся впечатление провоцировало способность чувствовать ментальный фон проходящих мимо людей. Однообразный, серый, пронизанный примитивнейшими желаниями и устремлениями. «Нет, надо срочно хоть как-то развеять гнетущее впечатление, а то бросит меня в крайность, от которой большинство окружающей толпы будет не просто плохо, а очень плохо. Хотя бы кто-нибудь в карман залез с целью кошельком поживиться. Был бы тогда повод от души позабавиться. Так ведь нет. Когда на душе поганина, подобный тип тебя стороной обходит. А срывать свое плохое настроение на совершенно посторонних, ни в чем не провинившихся людях, не есть достойно для офицера и вообще благородного человека, вампира. Вот ситуация. Вместо чего успокаивающего или способного развеселить, мы волей случая или просто от забавной игры вариантов оказались в довольно своеобразном месте, поблизости от церкви. Хоть и был я раньше воспитан в традициях веры христианской, но последние произошедшие со мной события в веке 19 серьезно подточили положительное отношение к вере вообще, а особенно к отдельным ее носителям в частности. Да и вообще, неуютно я себя как-то возле церкви чувствую. То ли прошлое вспоминается, то ли в чем-то другом дело. В общем, неприятно. Однако же действо возле храма, разворачивающееся, меня заинтересовало, так что придавил я свои ощущения и поближе подошел. Ничего, теперь ты меня так просто не возьмешь. Не буду я лежать покорно, да над собой измываться позволять. Так, а что это у нас происходит на подворье церковном? Никак какая-то служба или вообще что-то непонятное? На дворе особо роскошный автомобиль снежно-белого цвета, но вокруг него несколько священнослужителей молитвы читают, да один из них сей механизм окроплять вроде как святой водой. Странно, Неужели что-то интересное увидели, граф? Элен гибкой змейкой скользнула рядом. А, это... Всего лишь обряд освещения роскошного авто. Для одного из многочисленных бизнесменов. Они нынче это любят. Ездить на святости. Освященные машины, личный священник, которые благословляют все контракты и финансовые сделки. Скоро они будут изгнание злых духов из отхожего места производить. Ха! Представив себе подобную картину, я чуть было не согнулся в три погибели от жестокого и мучительного приступа смеха. Однако, окроплять не пасхальные куличи, к примеру, а по сути дела карету, экипаж, средства для перевозки, они бы еще и лошадь бы окрестили. Ну, раз так, не обижайтесь. Пошучу я немного, хоть частично на ту шуточку, что вы со мной сыграли, а отвечу. Надеюсь, у прекрасной дамы не возникнет моральных препятствий понаблюдать за забавным представлением. Отнюдь. Я даже представляю, что сейчас весело, будь только нам, но уж никак не тем, кто в этом освещении участвует. Правильно, понимает Элен, очень правильно. Сейчас святость подобного идиотизма превратится в полную свою противоположность. А ну-ка. Трансформации я не силен, но такую малость должно было и хватить. Впрочем, зачем мучиться? Лучше поступим по-другому. Маленькое вмешательство в мозг хозяина роскошной тачки, как выражается Элен, прошло совершенно незамеченной. «Эй, мешок с деньгами!» – окликнул я хозяина автомобиля. «Неужели тебе нравится та субстанция, которую льют на твою машину?» Вышеупомянутый, больше всего смахивающий на приплюснутого колобка, попытался было заорать в мою сторону нечто матерное, а то и пригрозить натравить свою охрану. Вот только чересчур уж циничную хмылку на моем лице, да палец, направленный в сторону священника с крапилом, заставили его перво-наперво посмотреть в указанном направлении. А посмотреть стоило. Звучал молебен, крапила в руках заросшего бородой священника щедро разбрызгивала святую воду. Ну а в голосе Долгополова явственно прослеживались мечтательные нотки, вызванные, похоже, хорошей платой за обряд. Вот только вода для заказчиков неузнаваемо изменила вид, превратилась в зеленую, к тому же и отвратительно воняющую болотную жижу. Иллюзия! Как она подействовала! Возмущенный рев оскорбленного в лучших чувствах, в смысле не соответствуя услуге и платы, богатея, отозвался в моих ушах просто приятной музыкой. Но я вообще обладаю душой тонкой и чувствительной, то есть не слишком люблю зрелище, когда из человека делают котлету. Но моя готесса с очень уж естественным удовольствием следила за разворачивающимися событиями. Нет, ну зачем же так сильно мордой о корпус машины прикладывать? Вот даже вмятина образовалась, а вот еще одна. Ладно, забавного помаленьку, но прежде еще один маленький подарок учиним. Прямо перед физиономией впавшего в грех алчности святого отца, украсившей насыщенными фонарями под обоими глазами, из воздуха соткался мой бесенок, на пару мгновений пришедший в видимую форму. «Алчность вредна для души и здоровья! Об этом и Господь наш говорил!» – заверещал он невыразимо противным голосом, после чего вновь исчез. Да, зря я опрометчиво посчитал верещание чем и противным. Дело в том, что после этого раздался еще более громкий и противный визг, причем источников его послужили несколько глоток одновременно. Представляю себе шок чересчур серебролюбивого священнослужителя, у которого перед носом появляется явно не ангельское отродье и читает короткую, но очень уж убедительную проповедь. Интересно, сразу с ума сойдет или все же просто малость поубавит неумеренную страсть деньгам? Я задал бы такой вопрос Элен, но на что получил едкий, но вполне справедливый ответ. Да вряд ли это поможет. Пошарахается с недельку от каждой тени, а потом сочтет все это за временное помрачнение ума. То есть вновь за старое примется. Ай, ладно. Зато зрелище было в высшей степени примечательное. К тому же плохое настроение испарилось. Пойдем отсюда? Пойдем, охотно согласилась Элен. Все равно ничего особо интересного тут уже не будет. Это точно. Зато еще одну примечательную деталь я осознал после того, как мы отошли от места действия на добрую сотню метров. Чума-то заговорить изволил. Значит, все, сформировался бесенок. Теперь будет только совершенствовать свои умения в прямой зависимости от количества поступающей энергии. Хорошо. Даже дневное время не слишком приятные люди вокруг не могли теперь испортить поднявшегося настроения. Проснулась ностальгия по хорошему табаку, поэтому по совету Элен была приобретена пачка сигарет, напомнивших мне испанские пахитосы, только те были завернуты в солому, а эти в лист тонкой бумаги или же в лист, но табачный. Второй вариант пришелся более по душе. Вот такая улица. Всем многолюдством изволило совсем уж осточертеть. Поэтому мы и решили свернуть в какой-нибудь укромный закуток. Хорошо, хоть они никуда не исчезли, присутствуя в лабиринте каменного леса практически везде. Да, стоило лишь свернуть в сторону с оживленных трасс, и можно было сколько угодно долго отдыхать от чересчур навязчивого людского общества. Неплохое местечко обнаружилось. Небольшая деревянная беседка в тени раскидистого дерева. Таким подарком грех было не воспользоваться, посему я с большим удовольствием присел, откинувшись на изогнутую спинку удобной скамьи. Естественно, Элен была не только пропущена вперед, но и предварительно со скромного места для отдыха легким телекинезом была сметена вся пыль, могущая там оказаться. Но потом можно было и закурить, благо сигарета оказалась неплоха, да, весьма неплоха. Да и современные средства для высекания огня были не в пример менее хлопотны, нежели существовавшие в мое время. Нет, произошедший за время моего фактического отсутствия прогресс может быть очень-очень даже полезен. Однако сразу замечу, что последнее утверждение верно лишь в отношении материального мира. В духовном же, насколько я понимаю, все было с точностью да наоборот. «Хозяин, а мне? Я тоже хочу!» Вновь появившаяся чума хлопал крыльями у моего правого плечика и недвусмысленно поглядывал на лежащую рядом открытую пачку сигарет. «Да травись на здоровье!» – безразлично пожал я плечами. «Впрочем, нам обоим на это не грозит. Мое тело ближе к мертвому, чем к живому. Но у тебя его вообще нет как такового. Так, сгустившаяся энергия. Граф, так он теперь что, говорить будет?» «Будет. Не просто говорить, а скорее даже болтать много и всегда не по делу», – вздохнул я, вспомнив о привычках подобного рода существ. «Он же пока как дитё неразумное, пусть и опасное для посторонних, особенно для моих врагов». Эта детятка сейчас была в целом поглощена тем, что порхала вокруг пачки размеров в половину самого бесенка и прикидывала, как именно половчей воспользоваться сигаретами. Мы с Лен с интересом наблюдали за сим действом, тем более, что дел особых-то все равно не наблюдалось. А, догадался все-таки. Переправил с трудом извлеченную из пачки сигарету из мира обычного, промежуточные, где в какой-то мере обитают все подобные существа. Ну а там размеры, а заодно и масса, не имеют столь серьезного значения, варьируются в зависимости от необходимости. Вот и пристал чума через несколько секунд с сигаретой в пасти, что вполне соответствовало его габаритам. Зрелище, доложу я вам, редкое. Оно где-то и умиротворяющее, признаю. Тесная компания, где не приходится ожидать какой-то гадости. Да и проблемы временно отходят на второй план. Красота! Но подобные моменты, кажется, так и созданы для того, чтобы кто-то попытался их нарушить. Даже в этом тихом, уединенном месте оказалось возможно появление посторонних. Впрочем, хорошо, хоть не шваль какая, а судя по одежде и внешнему виду, вполне приличный человек. Чума, исчезни! Скомандовал ей, и бесенок понятливо перешел в невидимое состояние, все так же не выпуская из крепких остроконечных зубов дымящуюся сигарету. Интересно, неторопливо приближающийся к нам человек явно не походил на большинство представителей толпы, что в несчастливом множестве попадались мне на улице города. И не во внешнем облике дело, а в чем-то другом. Хотя и облик, странная, очень странная походка, такая медленная и своеобразная. Где-то я уже такое видел. Летом ближе к 40, коротко остриженные волосы, жесткое, волевое и оценивающее выражение глаз. Такие бывают ли верными соратниками или опасными врагами. Чем-то напоминает он мне сослуживцев моих прежних, многие из которых под Бородином остались. «Надеюсь, я не помешаю вашему отдыху», — осведомился тот, подойдя поближе. «Просто я тут постоянно привык находиться. Больно уж тут спокойно». «Извольте, сударь». Я слегка склонил голову в знак приветствия. «Мест тут достаточно, тем более, что оно не принадлежит кому-то конкретному. Располагайтесь». Незнакомец присел неподалеку, но с такой осторожностью и столь неестественно, что я чуть было не выргался от собственной недогадливости. Ноги, а точнее их отсутствие. Деревяшки. Слышал я об умельцах, что для воинов покалеченных подобные устройства изготавливали. Отсюда и медленная, неуверенная походка, да и вообще некоторые особенности движения. Зато выражение глаз. Таких не может быть у того, кто получил вещи просто так, по случайности. Взгляд воина, пусть искалеченного, но никак не сломленного. Не удержавшись, взглянул на ауры. Все верно. Этому человеку не раз доводилось проливать кровь, как свою, так и чужую. Но проливал он ее в честном бою, грудь в грудь, с опасным и сильным врагом. Ни следа противных оранжево-желтых пятен, которые оставляют всякое совершенствованное человеком подлость, на его ауре я не обнаружил. Впрочем, жалеть коллегу я не намерен. Такие, как он, вообще не любят, когда их хоть как-то намекают на их увечья. Ну да я и не собирался, благо сам насмотрелся на подобные случаи. Уважение, почтение, но только не жалость. Жалость она вообще довольно унизительна, и тем более для того, кто в ней не нуждается. Интересно, офицер или унтер? Скорее всего, первое. Но в то же самое время есть в нем что-то от того, кто начинал службу с самых низов. Хотя, вероятно, выслуживший звание. Тогда вряд ли выше капитана, а скорее всего, просто поручик. Как это по-современному называется? Лейтенант, кажется? «Закурите?» – предложил я незнакомца. «Не откажусь. Да, мое имя Николай». «Аркадий», – представился я. «А это Элен. И еще, вы в каком чине из армии ушли? Капитаном или все же лейтенантом?» «Лейтенантом», – не задумываясь, ответил Николаев, и лишь после этого более внимательно посмотрел в мою сторону. «Не думал, что это так сильно бросается в глаза, особенно мое звание». «В одном чине, значит, мы, а ведь он меня куда-то постарше будет». «Ну, если, конечно, тех лет, что в могиле я провалялся, не учитывать». Однако чему удивляться? Если, допустим, начинал с солдата, да из простых, без протекции, то на то и выходит. Ну что ж, продолжим беседу. Да мне тоже в свое время послужить довелось. Так что подобные признаки замечать привычен. Нет в поведении у вас тех мелочей, что свойственно офицерам в чине от майора и выше. Верно. Да только, гляжу, вы тоже не в самом спокойном месте служили, заметил он, отводя глаз от моего лица. «Довелось пострелять», — не стал отрицать очевидного я. «Как это?» — я кивнул ему на ноги, словно задавая вопрос о совершенно обычной вещи, игнорируя острый локоток Элен, вонзившийся мне в бок. «Да, обычно. Призвали на срочную, потом получил сержанта, а там остался. Был набор тех, кто желает отправиться за речку в Афганистан. Помощь братскому народу, чтобы ему пусто было». «Какой там братский народ?» — горько усмехнулся Николай. «Стрелял каждый камень, причем ночью в спину». Там от нас, бывших идеалистов, быстро выбили всю чушь относительно сочувствия к другим странам и их жителям. «Оно так», — поддержал я замолчавшего ветерана. Но потом в горах угораздило попасть под минометный обстрел. Меня-то вот вытащили, а вот ноги там остались. Вижу, прорвало человека, раз он выплескивает всю застаревшую боль и горечь на совершенно незнакомого случайного собеседника. На меня. Что ж, выслушать я могу. Знаю, как иногда хочется поделиться болью с понимающим слушателем. Наслушался я этих рассказов, еще в свое время наслушался. И нет большой разницы, что искалечило судьбу и тело солдата. Пролетевшее ядро, вражеская сабля или минометный обстрел. Тем более мы оба воины сражались за свою страну, пусть и в разные времена. Его службу прервало ранение, но моя завершилась смертью. Ну что за проходной двор тут, честное слово? Не посидеть спокойно, не поговорить с достойным человеком, в кои-то веки оказавшимся на моем пути. «Эй, пацаны, тут в натуре какие-то наше место заняли!» Голос был одновременно и гнусавым, и несколько шепелявым, хотя я раньше считал, что подобное сочетание невозможно в принципе. «Да нет, тут без базара знакомые все лица. Это что-то, герой войны!» «Однако, и как прикажете это понимать? Обед подан, причем аж из 4 блюд. Однако, пожалуй, я зря огорчился. А какая сервировка! Дорогая одежда, везде, где можно. Впрочем, где нельзя тоже. Винялся тяжелый металл с желтым блеском, именуемый золотом. Одна проблема, да вот сыт я пока. Нет, некоторое желание перекусить присутствует, конечно. Но до настоящего голода пока далеко. К тому же не стоит приучать организм к слишком частой еде. Увы, но вампир, постоянно кровь человеческую употребляющий, измениться необратимо может. Так что только та кровь его интересовать и будет, причем часто и помногу. Спору нет, силы такого вампира возрастут многократно, да вот только разом гаснуть начинает. Да и другие возможные наслаждения интересовать перестают. Упырями подобных тварей именуют, и отношение к ним в сообществе мистическом не сильно приятственное. В общем, повезло недоделкам. Могу даже в живых остаться, если уберутся отсюда немедленно. Кстати, интересно, товарищи моего нового Николая оскорбляют, но ко мне с Элены близко не подходят, ни словом, ни жестом не задевают. Боятся, видимо. И правильно делают, в общем-то. Вот только интересно, неужели они меня за такого подлеца держат, что я знакомцу покалеченному помощи не окажу? Это что за отбросы? Мой вопрос был скорее риторическим, но ответ был получен практически незамедлительно. К тому же с двух сторон одновременно. Впрочем, Элен со свойственной ей импульсивностью успела чуточку раньше. Да золотая молодежь и детки высокопоставленных родителей. Денег много, а сами от обезьян не сильно далеко ушли. Видала я таких. Из грязи в князи, а понтов немерено. Точно, подтвердил офицер, перекосившийся в гримасе глубокого отвращения. Девушку совершенно правильно предположили. Не люди, а вот так, какое-то недоразумение. Да и желание примитивное – жрать, пить и трахаться. Грубо, зато полностью характеризует их мечты и стремления. Услышав подобную характеристику, один из молодцев, высокие широкоплечие, по всей видимости, заводила с воплем: «Ах ты, говнюк подрезанный, еще и выеживаться тут будешь! Мало тебе чехи ноги отстрелили, надо было еще и яйца оторвать и на ближайший фонарь повесить. Но мы сейчас тебе это дело исправим». Подскочив к скамейке, на которой сидел Николай, он нанес ветерану мощную плюху. Ну, то есть хотел нанести. При желании вампиры могут двигаться быстро. Нет, не так. Очень, очень быстро. Спустя мгновение после того, как рука этого недоноска начала свое движение, она оказалась зажата в моем кулаке. «Сударь, вы подлец и невежа!» Отжимая его руку в сторону, холодно произнес я. «Если вас так раздражает мой собеседник, извольте прислать ему вызов по всем правилам, но не нападать четвером на калеку. Думаю, он не откажет вам сатисфакции на пистолетах». Заметив, как округлились глаза моего невольного собеседника и самого предмета беседы, я вспомнил, что нынче давно уже не дуэлирует. И вообще, кажется, будучи в раздражении преизрядном, допустил я промашки, заговорив с субъектами недостойными на языке своего века. Пока я размышлял, как промашку эту устранить, вмешался один из дружков широкоплечего. Облаченный в кожаную куртку толстяк вытащил из кармана складной нож и со щелчком раскрыл лезвие и под одеками завел. «А ну, отвали от краба, ушибленный! И вообще, вали со своей тёлкой куда подальше. Тут наши тёрки идут. Будешь выёживаться, глаз на жоп натяну и моргать заставлю». И он демонстративно помахал лезвием своего ножа. «Да бейте его, мужики! Чё тут базары разводить? Потом из краля его поразличиться можно будет!» Мешался третий, низкого роста, коротко остриженный парень с кавказскими чертами лица. «А, вот как! Ну что ж, я искренне старался держать себя в руках. Однако же спокойно выслушивать угрозы в свой адрес, и тем более в адрес Элен. Ой, недостойно это! Совсем недостойно! А я и подобного терпеть не намерен». Четвертый, брюнет среднего роста, с довольно неплохо вооруженными мускулами и, как ни странно, довольно-таки благообразным лицом, хотя это, наверное, ошибка зрения. Ну что, нормальный человек может делать среди подобной мрази? Не сказал ничего. Он лишь сунул руку в карман, а когда извлек ее, то на ней красовался тяжелый медный кастет. Да, похоже, я прав. Кажущая благообразность его внешности находится в полном противоречии с душевными порывами. Надо будет исправить сие несоответствие. До души его мне дотянуться трудновато будет, а вот морду немножко отрихтовать до полной утраты благообразия – это уж будьте покойны. Совсем гусарским прилежанием сделаю. Ха-ха, глаз на жопу, говоришь? Я улыбнулся, отшагивая в сторону и как бы невзначай прикрывая собой Лен. Яйца на фонарный столб? Ха-ха, да ребята, у вас богатая фантазия. Я не показывал клыки, но что-то в моей улыбке, видимо, все же было. По крайней мере, представители этой золотой молодежи дружно отшатнулись к выходу из беседки. «Чума!» – услышав прямой приказ, бесенок немедленно воспроизвался. «Че изволите, повелитель?» – согнулся он в потешном поклоне, высоко выставив украшенный небольшой кисточкой хвост и все так же не выпуская изо рта дымящиеся сигареты. «Ты все слышал?» Я обернулся на замерших от испуга и легких паралитических чар парней. Чары были самые простенькие, всего лишь несколько увеличив и видоизменив их. Ужас! Я добился того, что ноги четырех парней, любящих поразвлечься, издеваясь над беззащитными людьми, словно примерзли к месту. «Так точно, хозяин!» «Ну так будь любезен, обеспечь молодым людям развлечения в соответствии с их пожеланиями». «Эй!» У онемевшего бесенка отвисла челюсть. Сигарета немедленно выпала и, достигнув земли, растворилась, уйдя в глубины промежуточного мира. «Это как, хозяин?» Он потряс своей непропорционально большой головой, пытаясь найти способ разрешения поставленной мною задачи. «Ну, начни с самого простого». Я широко улыбнулся и передал ему немного своей магической силы. «Кажется, кто тут хотел увидеть на фонарном столбе несколько нестандартные украшения?» «А, понял!» Бесенок даже запрыгал от радости и вновь дематериализовался. В следующий миг неведомая сила, хотя нет, почему же неведомая, очень даже известная, подхватила широкоплечего и потащила его на улицу. Вскоре оттуда донеслись истошные вопли, затем звук падающего тела и тишина. «Задание выполнено!» – доложил вновь появившийся бесенок. «Правда, надолго не получилось. Сорвался он, точнее, оборвался. И, кажется, в падении свернул себе шею. Но яйца висят. Я их через промежуточный мир в кристаллическую решетку загнал. Теперь не отдерешь». «Молодец!» – сдержанно похвалил я шалопая. «Тогда приступай к следующему заданию». Бесенок окинул печальным взором массивную нижнюю челюсть толстяка, оценивая предстоящий фронт работ. Затем придирчиво посмотрел на маленькие, скрывающиеся глубоко в жировых складках глаза и деловито поинтересовался. «Левый или правый?» «Что левый или правый?» В ужасе пролепетал еще совсем недавно, совершенно уверенный в своей силе и праве решать чужие судьбы представитель золотой молодежи. Неужто понимать стал, что коли на чужих мучениях забаву себе строишь, то и сам в итоге игрушкой сильного да недоброго может стать. Ну что ж, тогда его и живым оставлять можно будет. «Я спрашиваю тебя, левый или правый глаз на задницу натягивать?» Визгливо-пронзительным, словно скрип металла по стеклу, голосом ответил Чимай. «Давай, реши быстрей, а то мне по твоей милости столько работы предстоит!» Чима вновь бросил взгляд на выдающихся размера упитанного паренька и еще раз печально вздохнул. «Ишь, отожрался-то как!» Словно никому... Не обращаясь, проворчал он себе под нос. «Отъел себе корму, а нам, честным бесом, трудись-то вкалывай. Ни зарплат тебе, ни сверхурочных». «Не надо», — тихо пролепетал обсуждаемый и осел на пол в непритворном обмороке. В беседке резко и неприятно запахло. «Нет, и как прикажется с таким контингентом работать?» Искренне возмутился бесенок, пиная крошечной ногой лежащее на полу беседки тело. «Вы, шеф, как хотите, я категорически отказываюсь работать с кормой этого вонючки!» Непритворное возмущение чума было легко объяснимо. «Действительно, мой бесенок, скорее всего, получил от меня, в числе прочего, и мои представления о брезгливости, а значит, возиться с этим обгадившимся от ужаса субъектом ему было вдвойне неприятно». «Ладно», — махнул я рукой, сморщившегося в предвкушении неприятной работы Чиме. «Думаю, можно обойтись простым изъятием глаза. Тем более, что самую мерзость здесь предлагал отнюдь не он». Я медленно развернулся, упершись взглядом в побледневшего недоростка. «Падла!» — с диким криком тот вдруг сорвался с места и, бросившись к колен, выдернул из кармана нож. «Надо же! Оказывается, в нем есть некоторые задатки бойца, раз смог преодолеть мои довольно простенькие чары. Впрочем, сделать он ничего не успел. Вампиры быстрее людей. Намного быстрее». Не добежав пары шагов, он остановился и медленно взглянул вниз на выбивающуюся из рассеченной моим когтем шеи кровь, зашатался и рухнул на грязный пол беседки. «Пощадите!» Последний из оставшихся вооруженных кастетом благообразный рухнул на колени и начал униженно присмыкаться. «Нет. Такого даже убивать противно». Усилием воли смяв на его руке кастет и не обращая внимания на дикий вой, катающийся от боли по земле подонка, я наслал на него проклятие, которое в ближайшие пару часов должно было привести его внешность в полное соответствие с внутренним содержанием. Я пинком выкинул его из беседки. Подвывая от страха, последний из четверки малолетних негодяев скрылся с глаз долой. Следом, трепеща крохотными крылышками, чума с натугой выволок его окривевшего приятеля и оттащил того в ближайшие кусты, вернулся, поигрывая своей добычей, глазным яблоком толстяка. Это натолкнуло меня на одну идею. Валяется же рядом пара свежеубитых трупа, не заслуживающих никакого уважения человечков, а поблизости находится воин, пусть искалеченный волей случая. Непорядок. Я далек от гуманизма, но здесь его и нет в помине. Просто сей факт идет вразрез с моими принципами, и все тут. Кстати, вид у Николая был довольно озадачен из-за того, что он явно не понимал, что происходит вокруг. Оба трупа перешли в свое нынешнее состояние при помощи, скажем так, не совсем обычных, выламывающихся на пределы материализма методов. Хотя страха в глазах не было, только смесь удивления и оценивающего интереса. «Уважаю. Никогда не следует бояться незнакомого, непонятного, можно лишь относиться с той или иной степенью настороженности. Страх делает человека слабым. Осторожность же не от темных инстинктивных кошмаров, а всего лишь разум, оценивающий ситуацию». Но это все так. Небольшая философская конструкция. Важно было то, что имелся подходящий труп, даже два трупа, а также наличествовал человек, для которого кое-что из этих трупов могло пригодиться. «Николай, а как вы смотрите, если я вас немного подлечу?» «Я об этом». Я кинул на его ноги. «Знаю, вопрос риторический, посему и ответа особенно не требую». «Что толку мечтать о невозможном?» — скривился был лейтенант в отставке, но тут его взгляд вновь устремился на лежащее на земле неподалеку от него тело. «Понимаю, наглядный пример того, что не все так просто в нашем мире. Ничего, пусть немного осмыслит ситуацию, в которой оказался. С одной стороны, кое-что может казаться невозможным, зато с другой, в новом восприятии, некоторые вещи представят совсем в ином ракурсе». «Граф, да вы никак решили попробовать себя в медицине? Неужто лавры Гиппократа не дают спать спокойно?» «Тут скорее не медицина, а прозекторство намечается», — отмахнулся я от персональной язвы. «Как говорится, от одного к другому, превращая мертвое в не совсем мертвое для передачи живому. Николай, а позвольте спросить, у вас ноги до какого места ампутированы?» «Колени», — ответил совсем сбитый с толку офицер. «Ну вот и чудно. Значит, не придется с большими кусками дохлятины водиться». Наш недавний знакомец совсем перестал понимать, что к чему. А вот Готесса, напротив, очень хорошо уловила тему, раз поступивший с ее стороны вопрос оказался настолько в тему. «Чем ампутировать-то будешь? Простым ножичком не отделаешься. Тут нужно что-то более серьезное». «Куда уж серьезнее!» Я отрастил на указательном пальце длинный и невероятно остро отточенный с внутренней и снаружной стороны коготь и со значением повертел рукой. «А, ну тогда понятно. Ну ты это, не слишком нашего знакомца шокирует. Для него подобное в новинку». «Право слово, во мне великое дело до степени изумления случайного знакомого. Ха, хватит с него неожиданной медицинской помощи». «И что это со мной происходит, а? Добрый я какой-то. Неужели заразился чем-то?» «А всякие скальпели мне не требуются. Я же не хирург какой, я лучше. Причем намного. Прикинув комплекцию валяющегося на полу коротышки, я прихожу к выводу, что более-менее подходит. В конце концов, несоответствие со временем сгладится, организм изменит под себя доставшиеся ему новые части тел». «А где операцию учинять будем?» – заинтересовался Лен. «Тут вроде обстановка не слишком». «Это точно. Но ведь мы еще не уточнили у нашего пациента, хочет он получить новые ноги». «Так этот вопрос решен, он ведь не мазохист, правильно?» «Да». Все еще не веря в происходящее, Николай, тем не менее, не стал отрицать очевидного. «Ну, это что, действительно возможно?» «Возможно все, только многие старательно отмахиваются от лежащего за пределами их понимания». Припомнил я отношение магии многих представителей рода человеческого. Дело в том, что звук чьих-то шагов заставил насторожиться и переключить внимание. «Так, трое идут довольно быстро и целенаправленно приближаются. Интересно, кого еще принесло на наши головы? Блин, ну просто бенефис какой-то нынешним днем у этого местечка. Что-то не нравятся мне возможные гости. Вот малость загрустила Элен. Вот поклясться готова, что ничего приятного ждать не приходится. Как сгладила, блин». Одним из возжелавших вновь попасть сюда оказался тот самый, который по доброте душевно решил отпустить куда подальше. Воистину, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Другие же двое имели самое непосредственное отношение к стражам порядка, по нынешнему милиции, называемыми. Странное название. В мое время милиция ополчение народное называлось, что для задач разнообразных, в том числе иногда и порядкоохранительных, использовалось. Причем ответить надо, что с задачами этими оно редко когда справлялось, разве что с очень уж простенькими. Да ну и понятно, много ли крестьянин вчера от сахи оторванный, да не обученный совершенно, навоевать сможет, а? Я вот тоже, заставь меня пахать или, скажем, сапоги точать. Такого на пашу да наточаюсь, неумение-то, а? Всякому делу учиться требуется, а уж такому, как военное. В бой людей, что менее 2-3 лет обучались выпускать, дел последнее. Сколько крови прольется, прежде чем они науку ратную познать смогут. Хорошо, если хоть один из десятка выживет. Впрочем, я отвлекся. Милиция так милиция. Мало ли как с моего времени слово свое значение изменили. Пообщаемся, посмотрим. Однако же не стоит, я думаю, реальность им видеть. У них на трупы в городе мирном реакция может оказаться не очень хорошей. Так что давайте-ка наложим мы иллюзию небольшую. Травка зеленая, кровью не залитая, спокойно сидящие беседки люди. Однако, вид у этих двоих не слишком соответствовал облику стражи порядка. Лица однозначно туповатые, не отягощенные не то что излишними, а вообще какими-то мыслями. Впрочем, все не так страшно, может быть. Любят, ох, любят в сыске маску на себя туповатую напяливать. Чтобы расслабились подозреваемые, ошибочку допустили. Лицу чиновника полицейского доверять – дел последнее. «Чему обязаны, уважаемые?» – вежливо поинтересовался я у людей в форме. «Сидим, никого не трогаем, отдыхаем». «Да, а что это рядом с вами делает этот ублюдок, который совсем недавно изволил мне хамить, оскорблять отставного офицера, к тому же не слишком идеального здоровья?» «Арестуйте их всех! Арестуйте, Василий Сергеевич! Они Санька и Ашота убили!» Истерически заверещал недобиток. «Помилуйте, какие убийства?» Откровенно смехался я над уродом. «После убийства остаются такие вещи, как трупы, кровь, следы, наконец. Что-то лично я не наблюдаю ничего подобного рядом. Ну а что до этого истеричного паренька, то с ним мы уже знакомы». «Знакомы?» — эхом отозвался один из милицейских, несколько грузноватый мужчина в возрасте. «В погонах современных я разбираться пока не научился, но по лицу и важности судья никак не ниж капрала будет». «Сержант милиции Василий Сергеевич Козлов», — представился он, махнув у меня перед глазами красненькими какими-то корочками. «Вы признаете, что знакомы с Бараковым Петром Владимировичем?» Он кивнул взгляд на баюкающего поврежденную руку парня. «Сыном уважаемого предпринимателя, депутата городской думы, известного правозащитника Буракова Владимира Карловича?» «Было дело. Правда, имя отчество как-то не узнавал. Однако физиономию его опознаю. Он и трое его дружков, таких же незаслуживающих уважения существ, были здесь совсем недавно. Уж простите, имена я у них не спрашивал. Интерес такого рода у меня не возник. Зато вот у них возник интерес к моей девушке, а также насчет того, чтобы оскорбить человека, между прочим, отдавшего здоровье за собственную страну в местах, где частенько постреливают». «Ну так вот», — продолжил я, — «подобное поведение не слишком мне симпатично. Поэтому для начала я предложил им заткнуться и убраться в самом похабном направлении». «То есть вы хотите сказать», — довольно невежливо перебил меня тот же самый пожилой милиционер, «что первым предприняли агрессивные действия по отношению к находящемуся здесь господину Буракову и его друзьям, господам Хвостогрызову Александру Павловичу, Шамраеву, Ашхару Ахмедовичу или Гатаеву Валентину Сергеевичу?» «Вы что, меня совсем не слушаете?» «Я же сказал, что они попытались ударить ветерана и оскорбили мою даму. Что же, по-вашему, должен был делать естественно, я вмешался и высказал о них все, что о них думаю. В ответ же на свет появились ножи и один кастет. Пришлось объяснить, что подобные действия вредны для здоровья. Потом все трое разбежались во все четыре стороны. Этот, судя по всему, побежал в вашу. А кастет вот он, до сих пор у него на лапе. Кстати, если его не снять, то потом и ампутировать руку придется». Оба милиционера оживились, переглянулись, после чего младший, до сих пор не удосужившись представиться, заявил: «Нанесение здоровью вреда мало, нет средней тяжести, нападение на уважаемых людей». «Правильно», — согласился я. «Так что берите этого урода обратно и можете его хоть в бочке засолить. Мы в претензии не будем». В ответ послушался довольно неприятный смех. Причем, кажется, надо мной. «Не понял. Я что, что-то не так сказал? Быть может, у Элен поинтересоваться? Она все-таки гораздо лучше разбирается в реалиях современности». Видимо, опять я где-то в построении фразы ошибся. Впрочем, она и так поспешила прояснить ситуацию. «Они собираются арестовать не этого мелкого ублюдка, а тебя. Ну и меня за компанию. Может быть, еще и его». Она бросила взгляд в сторону Николая. «Нет, меня не рискнут. Слишком уж глупо выйдет, да и позоры не берутся. А вот вы в опасности. Видите же, они у отца этого ублюдка на содержании находятся». «А ну заткнись, с тобой еще разберемся. Думаешь, ваше общество ветеранов долго тебя защищать сможет? И на твоей корочке управа найдется!» Зло произнес Козлов и шагнул в нашу сторону, доставая небольшую черную дубинку странной формы. Следом за ним свое оружие извлек и его напарник. «А ну-ка мордой в землю, руки за голову, живо!» Слушая нелестные отзывы об окружающих реалиях, я, тем не менее, не выпускал из виду остальных действующих лиц. Так что в момент, когда оба защитника правопорядка решились действовать, я не слишком удивился. Но не удивился сам, удиви другого. Меня как-то не привлекало их предложение, так что я решил внести свое. «Господа, так вы что, денег желаете? Ну, может, решим все миром?» На землю полетела не слишком толстая пачка сигнаций зеленого цвета. Интересно, поднимут или побрезгуют? Вообще-то поднимать брошенную на землю наличность – это унизить собственное достоинство. Но этих, судя по всему, унижаться было особенно нечего. «Баксы! Вроде настоящие! Слышь, так у него еще есть! Сейчас мы его обшмонаем! Живо ложись, кому сказано!» Уж не знаю, что означало это самое «обшмонаем», но ни малейшего энтузиаста сие предложение вызвать не могло. К тому же я в свой очередной раз получил подтверждение их пакостности. Глупые, продажные и бесчестные. Пороть бы их, да лень. Плюс к тому кнутом как-то не обзавелся я что-то. Ну, а слишком большая любовь к деньгам. С определенного времени я как-то не слишком хорошо отношусь к Библии и всему, что с ней связано. Спасибо тебе, отец Савелий, вылечил от этого раз и навсегда курсом интенсивной терапии протяженностью в полтора с лишним века. Но некоторые умные мысли там присутствуют. Да воздастся каждому пожеланием его. Каюсь. Перефразировал малость, зато в данной ситуации это подходит как нельзя более точно. Вы хотите много денег? Их есть у меня. Много. Кушайте. На здоровье. Ментальный удар бьет по довольно примитивным, легко поддающимся воздействию мозгам, и реальность для двух любителей финансов приобретает несколько новый оттенок. Они действительно любят деньги, но сейчас они любят их еще больше. Любят до такой степени, что готовы не только разорвать на части любого, кто попытается отнять у них эти бесценные бумажки, но и сожрать их. Ага, сцепились, как собаки за кость. Пусть теперь не будут мешать. А звуков никто не услышит. Печать безмолвия, вовремя поставленная, не даст вырваться за пределы области ни одному, ни даже самому громкому звуку. Но я сейчас малость разберусь с тем, кто сам вернулся сюда, тем самым отбросив представленную ему возможность избавиться от моего непосредственного внимания. Резкий бросок вперед, руки обхватывают гаденыша, и я вонзаю клыки в его шею. Все-таки на все эти магические штучки я потратил довольно много энергии, да и лечение сейчас предстоит нешуточное. Оно много сил требует, так что можно и перекусить. Отрываюсь от опустошенного парня, только услышав ленивый вопрос Элен. «Граф, а чем это занята доблестная милиция, вернее, то, что от нее осталось?» «Элен, красачей моих, ну, сей очевидно. Оставшийся в сознании добрался до ассигнации и теперь наслаждается трофеем». «Но он их ест!» «Верно. Просто теперь он получит ровно столько денег, сколько сможет переварить. Помнится, в древности фальшивомонетчикам вливали в глотку расплавленный металл, из которого они чеканили свои поделки. Ну, я решил несколько видоизменить сие зрелище и предложить любителям помздоимствовать и просто пограбить тех, кого они вообще-то должны защищать, деньги в очень большом количестве, так сказать, предложить с обязательным приемом внутрь». Тем временем любитель денег уже дожирал оставшиеся банкноты, а это значит, что желудок у него явно был луженый, раз смог переварить изделия из океанской типографии. Ну что ж, сменим бумагу на металл. Я выбросил на траву перед ним завалявшуюся в кармане мелочь. Похоже, именно она стала последней соломинкой, переломившей хребет жадности. Пожиратель денег захрипел, схватился за горло и, потеряв сознание, свалился на землю. Он любил деньги, страдал от их недостатка и умер от чрезмерного их количества. Не смог, так сказать, переварить обрушившееся на него финансовое изобилие. Это все очень красиво, забавно и даже поучительно. Но ты не подумал, куда мы трупы девать-то будем? Элен, как всегда, прагматично подошла к ситуации и была права. Дело не хитрое, есть одна лишь маленькая деталь. Николай, тут, я понимаю, люди не столь часто появляются. Эй, лейтенант, а? Что? По всем признакам, ему все же было довольно сложно воспринять свалившийся на него разум. По крайней мере, во всем облике его присутствовала некая заторможенность, и он не сводил взгляда с моего рта. Ах да, я же забыл втянуть клыки. Спасибо за напоминание. Повторяю вопрос. Это место людное? В смысле, нормальные люди тут появляются, а если да, то как часто? Да нет ничего такого. Тут в основном только ближе к ночи алкаши собираются водочки распить. Ну, не думаю, что этих хоть чем-то удивить можно. Не поди и не такое видеть доводилось. Элен сегодня была разговорчива, даже более чем обычно. Похоже, тут сейчас будет шикарный процесс утилизации ненужного хлама, то есть трупов. Эта красавица правильно заметила. Раз трупы мешают и могут привлечь нежелательное внимание, то надо от них избавиться. Что ж, придется обратиться к изыскам некромантии, кое магическое искусство как нельзя более подходит для подобного рода ситуаций. Для начала малость порисуем на траве, а для этого пригодится немного крови из мертвого тела. Ну, благо ее тут в избытке, бери не хочу. Теперь вот чертим пентаграмму. На каждом конце луча, который выводим, один из символов некромантии. Тьма, пустота, время, тлен, прах. Луч, символизирующий прах, конечно же, направлен в сторону тела, по бокам время и тлен. Ну, а тьма с пустотой остаются в лучах, направленных в обратную сторону. Грубоватое, правда, построение, но для такой мелочи сойдет. Пентаграмма начинает пульсировать, собирая мощь, концентрируется в луче, направленном к мертвецам. Особо концентрировать силу не стоит, на кой мне остаточное проявление этой магии. Так что освобождаю накопившуюся мощь, и расширяющаяся волна захлестывает трупы, разлагая их со скоростью, многократно превышающей естественные процессы. Теоретически подобные построения предназначены для оборонительных, привязанных к конкретному месту чар. Но, как видите, их можно использовать и для некоторых других целей. Плоть исчезла практически мгновенно, оставив голые костяки. Потом рассыпались прахом, они вместе с одеждой. Оставались только металл и пластик, да и то в значительно исковерканном состоянии. Осталось лишь тщательно затереть пентаграмму. Если этого не сделать, то остаточные проявления могут перейти из малозначительных и, в общем, не опасных. Постоянную аномалию, да к тому же в состоянии самоподпитываться. Нет уж, осторожность никогда не помешает. Так, ну так, с похоронными работами покончили, теперь стоит и медициной заняться. Уверен, вы, сударь, знаете, что такое боль. По глазам вижу, что знаете. Обещаю, больно не будет. Будет очень больно. Но тут ничего не поделаешь. Ибо за все в этом мире нужно платить. Готов, офицер. С одной стороны, боль, но с другой — избавление от увечья, не дающего тебе жить в полной мере. Куда же мне деваться? Ради такого можно вытерпеть любую боль. Действуй, кто бы ты ни был, хоть бы сам черт. А других все равно никакой помощи не дождаться. Аркадий, а нельзя как-нибудь без боли? Потупившись, просящий, проворковала Агатесса. Хороший ведь человек, жалко. Увы. Нет, теоретически я мог бы попробовать наложить на него какое-то обезболивающее заклинание, но побочным эффектом будет резкое временное отупление. А мне понадобится его собственное желание обрести новые ноги. Без этого ничего не получится. Можно, правда, вместе с обезболивающим наложить и полное порабощение воли, но, как мне кажется, он предпочтет потерпеть боль. Или я ошибаюсь? Нет, проворчал мой будущий пациент. Шамань давай. Чего зря болтать? Потерплю уж как-нибудь. Уважаю. Искренне уважаю подобных людей. Согласись он на рабство, я бы, пожалуй, очень сильно призадумался. Стоит мне возиться с исцелением. А так... Жаль, что другого выхода и впрямь не имеется. Увы, но мой пациент действительно слишком давно потерял ноги. Слишком давно. Да и я не мастер в восстановительных чарах, поэтому мог использовать лишь тот немногочисленный арсенал целебных заклятий, что подвластны обычному, не слишком хорошо подготовленному вампиру. Сложно лечить с помощью немертвого живое? Можно, но сложно. И тогда связующим звеном между вампиром-лекарем и человеком-исцеляемым выступает единственное, что может связать их – боль. Разумеется, большая ее часть достается пациенту. Ну и мне перепадут не самые приятные ощущения. Ну а для спокойствия ленты и в избежание отвлекания меня от работы – небольшое заклятие, не дающее возможности говорить. Ненадолго. На часок или до той поры, пока я сам не сниму его. Николай бы было пытался что-то сказать, но я успокаивающим жестом дал понять, что это исключительно моих рук дело. Первым делом протезы. Смазываю обрубки своей кровью, дабы хоть немного облегчить прирастание. И начинаю. Прикладываем взаимоуныние покойного ублюдка ноги, посыл силы. Уже не живой, посредством не мертвого, становится частью живого. Становится, не только причиняя вспышки дикой боли, но и незаметно меняя организм, подстраивая его под промежуточное состояние. Это временно, побочный эффект, который исчезнет через пару-тройку дней, но в течение их у Николая могут появиться кое-какие из вампирских возможностей. Откровенно говоря, сам я не знаю о подобных ситуациях, исключительно теоретически, да и то очень смутно. Ну да ладно, по ходу дела будет возможность разобраться. Особо сильный укол боли заставляет скривиться даже меня, привыкшего к подобному и вообще не слишком чувствительному к подобному в силах особенностей, присущих вампиру. Все, готово. Я с облегчением перевел дух, ну а Николай уже с новыми функционирующими ногами поспешил потерять сознание. Вполне понимаю и нисколько не осуждаю. Во время процедуры сращивания ног с его тела магия держала его в полном сознании. Ну, а теперь он наконец-то мог отдохнуть от всей до омерзения болезненной, просто кошмарной для человека процедуры. Примечание на полях. По мере общения с графом у меня начало создаваться впечатление, что он как магнит притягивает к своей персоне различные неприятности. Однако, поразмыслив, я отвергла это соображение. Граф не притягивает неприятности. Он их выискивает. Причем вполне возможно, что неосознанно. По крайней мере, на мои вопросы, почему его потянуло зайти именно в этот переулок, хотя перед этим мы прошли несколько весьма привлекательных с точки зрения отдыха мест, он мне не смог ничего ответить. Что же касается искренней и глубокой нелюбви Аркадия к церкви, то, зная его историю, этому не так уже трудно найти вполне рациональное объяснение. Я, конечно, стараюсь несколько смягчать проявление его неприязни, однако, к сожалению, вынуждена признать, что особых успехов в этом еще пока не достигла. Впрочем, он сейчас хоть бы не стремится немедленно убить любого святого отца, что попадает в его поле зрения, и это, несомненно, моя заслуга».